Рюйтель зажмурился и изо всех сил надавил на кнопку. Удара, который должен был выбить опоры из-под плит потолка, не последовало. Рюйтель открыл глаза и удивленно уставился на скалящегося коменданта. «Что, не получается?» — с сочувствием спросил тот у Иксайта. Рюйтель уронил голову на колени и заплакал. Он плакал, как несправедливо обиженный ребенок, всхлипывая и размазывая слезы кулаками. А комендант стоял над ним, постукивая дубинкой по колену. Хотя он и не испытывал ни малейшего сочувствия к Эксайту, но ему казалось, что он понимает причину его слез. Подойдя сзади, Макс положил руку Вилли на плечо. Новых сообщений от Рюйтеля не было? Коротышка отрицательно покачал головой. «И Багард молчит?» Вилли молча кивнул. «Черт!» — прикусил верхнюю губу Вейбер. «Не нравится мне это». «Не суетись, Макс!» — обернулся к нему Вилли. «На складе полный порядок. Никто не пытался вскрыть замки аварийных выходов. Снаружи не отмечено никакого движения. Что ты так беспокоишься?» «Не люблю, когда что-то идет не по плану», — ответил Вейбер. «Да найдет их Багард!» Вилли оборвал фразу, не закончив, потому что со стороны складского помещения послышались возбужденные голоса и крики. «Что там еще?» Вебер выглянул за дверь дежурки. Около 10 иксайтов стояли плотной группой в широком проходе между контейнерами, оставленном для движения автопогрузчиков. «Эй! Что там у вас?» — крикнул Вебер. Один человек отделился от группы и побежал к дежурке. «Там Багард!» — крикнул он на бегу. «Его порезали!» Выругавшись в полголоса, Вебер поспешил к остальным. Иксайты расступились, пропуская его вперед. Багард лежал в луже крови, уткнувшись лбом в пол. Из прохода, откуда он выполз, тянулся широкий кровавый след. «Где остальные?» Посмотрев на стоящих вокруг Иксайтов, спросил Вебер. «Те, кто были с Багартом?» Никто ему не ответил. «А кто его притащил?» — закричал Макс, указывая на Багарта. Тело на полу, казавшееся безжизненным, шевельнулось. Багард попытался опереться на руки, но ладони его разъехались в крови. Тогда он просто приподнял голову и посмотрел на Вебера. «Все убиты», — едва слышно произнес он. «Что?» Вебер отказывался верить услышанному. «С тобой справились трое комендантов?» «Трое?» Багард зажал рану в животе рукой, в которой он все еще сжимал дагу, и перекатился на спину. Так ему было лучше видно лицо склонившегося над ним Вебера. «Их было не трое. Их здесь целая армия!» Он сделал паузу, чтобы передохнуть, и неожиданно закричал, брызжа красной от крови слюной: «Ты, сволочь, завел нас в ловушку!» В этот крик Багард вложил все оставшиеся у него силы. Закрыв глаза и тяжело, с большими перерывами втягивал воздух приоткрытым ртом, он распластался на полу. Вебер, как и все остальные, на мгновение опешил. Он посмотрел, ища поддержки, на окружавших его иксайтов. Те мрачно глядели на своего предводителя, ожидая, что он ответит умирающему. Вебер положил ладонь на рукоятку короткого электропарализатора, подвешенного к поясу. «Ты думай, что говоришь», — сказал он, глянув сверху вниз на Багарта. «Какие могут быть коменданты на складе, кроме тех троих из дежурки?» «Кто же в таком случае распорол живот Багарту и убил остальных?» — тихо спросил, обращаясь к Веберу, кто-то из эксайтов. Богард снова пошевелился и приоткрыл глаза. «Ты сдал нас комендантам, сучонок!» — отчетливо и ясно произнес он, глядя в глаза Веберу. «Послушайте, что я скажу!» — успокаивающе поднял руку Вебер. «Я полз сюда, держа рукой свои потроха, не для того, чтобы тебя слушать», — продолжал Богард. «Знаешь, ради чего я постарался не сдохнуть?» Неожиданно резко и сильно Богард взмахнул рукой, в которой у него была зажата дага, и проткнул стопу Вебера, пригвоздил ее к полу. Макс взвизгнул и наклонился, пытаясь ткнуть электрошокером Богарда в висок. Но прежде чем он достал его, Богард выдернул дагу из пола и направил ее острие Веберу в глаз. Клинок пронзил глазное яблоко. Но на то, чтобы пробить кость глазницы и протолкнуть его в мозг, сил у Богарда уже не осталось. Макс дико заорал и откинулся назад, зажимая рукой вытекающий глаз. Развернувшись, он ударил ногой мертвого уже Богарда. Что-то бессвязно крича, он бил его снова и снова, до тех пор, пока его не оттащили в сторону. Тихо подвывая, Вебер опустился на пол. Из-под пальцев его, прижатой к лицу ладони, сочилась кровь. «Уходить надо», — сказал один из эксайтов, обращаясь то ли к Веберу, то ли ко всем остальным.